если оно ими первое и манкирует. И, например, ни за что не засадят в холодную премьер-министра, который обидел наше казначейство на миллиард. А Иванова Петрова Сидорова государство норовит сгноить в тюрьме за беремя дров. Недаром мы из кони живем так, словно в нашей стране вовсе нет никаких законов, или, по крайней мере, они писаны не про нас. Эта позиция, конечно, может всякую отравить жизнь, но зато она подразумевает такую внутреннюю свободу, с которой не идут в сравнение никакие свободы, дарованные извне. И правда, средневзятый немец не может не работать, и ему претит воровать в силу родовой заповеди, а наш человек настолько свободен, всецело и безбрежно, что он может работать, а может и не работать, может воровать, а может не воровать. Россия — это и для нас самих загадка, для русаков. Хотя бы по той причине, что наша родная история возбуждает множество «почему», на которые только изредка находится соответствующее «потому». При Алексее I Тишайшем часы в России считались восьмым чудом света. Приговаривали к смертной казни за изъятие человеческого следа и производство над ним злонамеренной ворожбы. Гражданские доблести были таковы, что казнократство считалось естественным, как личная гигиена. Не всякий дворянин умел написать свое имя, и по весне Москва превращалась в Северную Венецию, потому что по ней ни конному было не проехать, ни пешему не пройти. И ходу вовне нам было только в сторону северного сияния, и последним оплотом континента считались Соловецкие острова. Словом, такая это была варварская, убогая, никому не интересная страна, что иностранные посольства нас посещали реже землетрясений, которые у нас не случаются без малого никогда. И что же? Стоило нам вернуться в Европу, как при жизни одного поколения мы заставили считаться с собой весь мир. После оказались единственной нацией на континенте, способной урезонить наполеоновскую Францию и гитлеровскую Германию, наладили лучшие в свете науку и образование, явили небывалую художественную культуру, наконец поставили фантастический общественно-хозяйственный эксперимент. В общем, если бы наш мир не был так невежественен и нелюбопытен, он с трепетным вниманием относился бы к нашему Отечеству как явлению загадочно-чудесному в своей внутренней мощи, вроде той же тектонической энергии, которая в мгновение воздвигает хребты и сносит миллионные города. Но откуда у нас эта внутренняя мощь? Почему она 500 лет не давала о себе знать? Какая пружина пособила ей развернуться? Это для нас темно. Во время Киевского восстания 1113 года наши праотцы разграбили в стольном городе все еврейские дворы, порезали множество мужчин и женщин из знатных фамилий и кое-где пожгли боярские усадьбы, покуда сей разгул страстей не усмирил князь Владимир Всеволодович Мономах. Во время московского восстания 1993 года до еврейских дворов дело не дошло. Однако же пострадала федеральная собственность, и с обеих сторон было убито 64 человека, включая старушку, не в добрый час выглянувшую из окна. Стало быть, некоторое движение в сторону смягчения нравов вроде бы налицо. То же самое касательно смертной казни. При Петре Великом еще сажали на кол, публично секли головы. Вешали и аркебузировали. При Елизавете Петровне прилюдно больше секли кнутом и резали языки. В эпоху Екатерины отмечено две публичные казни. При Петре III, Павле и Александре Благословенном ни одной. Николай I лишь театрализировал массовые расстрелы. Александр Освободитель, правда, множество народу перевешал на площадях. Но при Николае Кровавом с инсургентами уже расправлялись втихомолку, за глухими стенами тюрем и крепостей. Кажется, последняя публичная казнь в России состоялась в 1944 году, когда при огромном стечении народа в Курске повесили несколько десятков пленных немцев, которые особенно злодействовали над мирным населением города и села. Следовательно, история — это еще вот что. Это если не движение в сторону смягчения нравов, то, по крайней мере, прогресс стеснительности. Ассирийцы, ничтоже сумнявшиеся, обивали стены городов человеческой кожей, а наш современник точно постесняется столь дикой технологии из чего логически вытекает,